Говоря Лео о том, что мне надо кое-что проверить, я не лукавила, хотя объяснять, в чем дело, не торопилась. А дело было в мамином плаще, который сначала исчез из гардеробной, а потом вновь появился. В прошлый раз меня другие мысли одолевали, наверное, поэтому я и не придала особого значения поведению нашей домработницы. А ведь мой интерес к плащу ее здорово напугал. Теперь, вспоминая сцену в гардеробной, я в этом не сомневалась. Светлана Петровна, безусловно, что-то знала. Сейчас она как раз в доме, вот и поговорим. Домработницу я застала в кухне. «Здравствуйте!» — громко сказала я. Светлана Петровна улыбнулась, кивнув в ответ, но чувствовалось, мое присутствие ее скорее раздражает. «Будешь завтракать?» — спросила она. «Нет, спасибо. Папа давно уехал?» «Сейчас примерно». Она смотрела выжидающе, как будто толком не зная, что делать. Необычное поведение. Отношения наши были скорее дружескими, и никакой натянутости раньше я не замечала. «Вы зачем брали мамин плащ?» — спросила я. Она вздрогнула от неожиданности и теперь смотрела с испугом. Губы ее беззвучно шевелились. «Какой плащ?» — пролепетала она. В голосе страх и ни намека на удивление. «Да ты с ума сошла! Я сроду ничего не брала!» Плащ все-таки взяли. «Так кому он понадобился?» Она огляделась, словно ища поддержки, горестно вздохнула, а потом заплакала. Смотрела на меня, стиснув руки, и плакала. Сделала несколько шагов к дивану, тяжело опустилась. Я подошла и спросила. «Принести вам воды?» Светлана Петровна покачала головой. «Прости меня. Аня, бес попутал. Знала ведь, что добром не кончится. Как тебя в гардеробной-то увидела, так и поняла. Да ведь не переиграть. Правду говорят, и на старуху бывает проруха». Я села рядом и взяла ее за руку. «Рассказывайте», — попросила как можно мягче. «Неделю назад иду с работы. От вас, то есть», — вздохнула она. «А этот меня поджидает. Возле остановки подошел». «Кто подошел?» — решила уточнить я. «Уж теперь сама гадаю», — вновь вздохнула она. «Подхожу, значит, к остановке, а он мне навстречу, мужик этот. Начал издалека. Спросил: «Вы Фомина Светлана Петровна?» «Ну, я». Стала к нему приглядываться. Рожа мне его сразу не понравилась. «Совершенно бандитская рожа. Еще шрам этот. Шрам у него на щеке. Вот здесь». Она коснулась рукой щеки. «А он мне, значит, тычет удостоверение чуть ли не в лицо. Я сама не знаю, чего испугалась. А он ласково так: «Вы, мол, не волнуйтесь, Светлана Петровна. У меня к вам небольшой разговор». «Ах, не волнуйтесь, сердце-то вниз, а давление скакнуло. Хоть не знаешь за собой никаких грехов, но все равно боязно». В общем, в сторонку отвел, сели на скамеечку. «Я, говорит, не хочу вас к себе вызывать, чтобы лишних разговоров не было. Вам хозяин-то, небось, запретил с журналистами да полицейскими общаться?» «Нет, говорю, ничего такого не было. С журналистами я и сама говорить не стану. Я что ж, без понятия, не мое это дело, да и не знаю ничего. Я щи варю, да прибираюсь. Всяк сверчок знает свой шесток, вот так. А с вами, говорю, хоть и не хочешь, а разговаривать придется, потому как власть, а с властью не поспоришь». А он сидит да ухмыляется. «Умная вы женщина», — говорит Светлана Петровна. «И знаете, что ваша святая обязанность — следствию помогать. Хозяйку-то вашу до сих пор не нашли». «Так и есть, — говорю, — уж хозяин и к частным сыщикам обращался. А я тогда же к гадалке ходила, ничего толком не сказала, только в грех ввела. Грех гадать-то, батюшка в церкви сказывал». Я начала подозревать. В рассказе мы далеко не продвинемся, если уж о гадалках речь зашла, но решила терпеть, подозревая, что моя торопливость даст обратный эффект. Он так криво усмехается и головой кивает, а потом говорит: «Я этим делом заинтересовался, потому что веду подобное. Тоже одна женщина исчезла средь бела дня. Была и нет ее. Мне, говорит, для эксперимента нужна вещь вашей хозяйки. Кофта, пиджак, а лучше плащ. Но так, чтобы муж ничего об этом не знал». «Как же, говорю, я вещь без спроса возьму. А он мне: «Она нам понадобится всего на пару часов. Потом незаметно назад вернете». «Нет, — говорю я, — без хозяина никак. К нему обращайтесь». А он мне опять с улыбочкой. «У вас, Светлана Петровна, внук есть, неплохой парень, но дружки у него не то чтобы очень. Тут у меня, Аня, сердце в пятки ушло. Всякое, — говорит, — может случиться. Подбросят наркотики, а с этим сейчас строго. Вместо института в тюрьму пойдет. Вы нам не поможете? Мы вам не поможем. Я же не дура, поняла, куда он клонит. Ведь, считай, так и сказал. Посадим парня в тюрьму. Если помогать, откажешься. Куда деваться? Ладно, говорю, все сделаю, как велите. А он лыбится, сволочь. Вынесла я ему плащ, ждал меня на остановке. Плащ-то я взяла, потому что он с края висел, да еще в чехле. Не заметит? А он мне денег дает 5000. Это, говорит, вам за помощь. За внука не бойтесь, а плащ я скоро верну. И пошел. А меня аж трясет все. Ой. Когда эта полиция деньги раздавала? Тут я и заподозрила. Что-то не так. Да вот беда. С перепугу я его фамилию не запомнила. То ли Груздев, то ли Гринев. Но сердце чуяло, добром не кончится. Еще и деньги его поганые взяла. Ну не выбрасывать же их. Хотя надо бы. Такие деньги счастья не приносят. В общем, вернулась я в дом. Да стала ждать, когда позвонит и плащ вернет. А он не звонит, вражина. Хозяин с работы вернулся, наврала с три короба, мол, пришла поздно, вот и задержалась. А сама боюсь Алексею Егоровичу в глаза смотреть стыдно. Он ко мне со всей душой, а я... С другой стороны, и про внука помню. Вот в какой переплет я попала, Аня. Плащ вам вернули? Вернули. Позвонил в тот день, когда ты плаща хватилась. Я ему, где плащ? А он мне, завтра утром принесу. Опять меня на остановке поджидал с плащом. Я только его в чехол убрала, да вздохнула с облегчением. И тут ты! Фамилию следователя вы не помните? Может быть, имя? Зовут? Михаил Дмитриевич. Когда звонил, назвался. Я уже поспокойнее была, запомнила. А фамилию нет. Да и не мент он, Аня. Будь у меня голова-то на плечах, да страха поменьше, я бы сразу поняла. Говорю, морда бандитская. Но удостоверение вы у него видели? Видела. Да что толку? Откуда мне знать, какое удостоверение правильное, а какое нет? Я ж их сроду в руках не держала. Морда на карточке его была, это точно. И написано было «следователь по особо важным делам». Мне в глаза слова бросились. Оттого и на фамилию внимания не обратила. Только, видать, не больно он шишка большая, хоть и написано «особо важный». Машинка плохонькая, а важные люди на плохих машинах не ездят. «Вы видели его машину?» — спросила я. «Видела. Я проследить за ним решила, когда он мне плащ вернул. Сделала вид, что к вам отправилась, а сама через дорогу да в сквер. Он по улице идет, а я из сквера слежу». Оглянулся он, когда в машину стал садиться, но я успела спрятаться. Не заметил он меня, не то бы позвонил. Запугивать он мастер. «Какая у него машина?» «Рено. Я все марки знаю. Когда внук поменьше был, уж очень интересовался. Все марки на зубок знал, и я с ним. Память у меня, слава богу, еще не отшибла. И дорогие машины я очень хорошо знаю. Отец твой на хорошей машине ездит. И ты. А Рено — машина для тех, кто попроще». «Может, она служебная?» «Может, только и на службе тому, кто в самом деле важный, подороже машину дадут». Обвел меня вокруг пальца, сволочь. «Номер вы не запомнили?» — с надеждой спросила я. «Чего запоминать-то?» «Записала. В кошельке. Бумажка лежит». Я принесла из холла ее сумку. Светлана Петровна достала кошелек, из него клочок бумаги с номером и протянула мне. «Прости меня, Аня, ради Христа. Ничего плохого я не хотела. Вы мне, считай, как родные, и ты, и отец твой». «Вы папе пока ничего не говорите», — попросила я. «Попробую узнать, что это за тип такой. Вдруг в самом деле следователь. Правда, не знаю, зачем ему мамин плащ понадобился». «Ты поосторожнее, Аня. Человек он опасный, по роже его подлый видно. Меня так ловко подловил, внуком запугивая. От такого любой пакости жди. Может, все-таки отцу сказать? Стыдно и боязно места лишиться. Но за тебя еще больше боязно». «Я Илью Вяземского попрошу», — сказала я. Он адвокат, у него связи. «А ты чего плаща-то вдруг хватилась?» — спросила Светлана Петровна. Посвящать ее во всю историю не хотелось, и я без зазрения совести соврала. Мне его на работе подкинули, а потом из машины украли. «Что делается?» — ахнула она. «То-то ты сама не своя прибежала! Я ведь сразу тебе сказать хотела!» Побоялась, в общем. «Простишь меня?» — вздохнула она. «Да не за что мне вас прощать. Папе пока ничего не говорите». «Спасибо тебе!» — похлопав меня по спине, сказала она. А я отправилась в свою комнату. Теперь требовалось решить, как искать типа с удостоверением. Самый простой способ — позвонить Берзиню. Однако, пораскинув мозгами, я предпочла Илью. Бог знает, что это за персонаж. А с Лео далеко не все ясно. Врет он ловко, и то, что для разнообразия решил покаяться, в этом смысле особых перемен не внесло. Рассказать о грехе менее значительном — хороший способ скрыть более значительный. Именно так я размышляла, набирая номер Ильи. Голос его звучал с намеком на обиду. «Неужто меня вспомнила? Ты же звонками не донимал, так что не спеши с претензиями». «Вы успели поссориться? Ты уже поняла, какой он гнусный тип?» «Я на пути к этому. На самом деле мне нужна твоя помощь. К домработнице мент с вопросами наведывался, но у нее закрались подозрения, что и не мент он вовсе. Фамилию не помнит, зовут Михаил Дмитриевич. Я продиктовала марку и номер машины. Сможешь установить владельца?» «Это и твой Берзинь смог бы. Ты ему не доверяешь?» «Конечно, нет. Доверять я могу лишь старым друзьям, а их раз-два и обчелся». «Ладно, все сделаю», — заметно подобрел Илья. «Постарайся как можно больше узнать об этом типе. Это работа для детектива и займет бездну времени». «Хорошо. Для начала сойдут самые общие сведения. Слушаю и повинуюсь, моя госпожа». «Оставь кривляние для Берзиня. У него это лучше получается». Теперь оставалось только ждать. А данный вид деятельности мне никогда особо не давался. Я взяла книжку и устроилась в кресле. Но тут пошли звонки от Лео. Я их игнорировала, так как рассказывать ему о том, что узнала от домработницы, не хотела. А он непременно пристанет с вопросами. Лео продолжал звонить. Потом пришло СМС. «Немедленно ответь». Вот оно как. В приказном порядке, да еще немедленно. «Я очень занята», — быстро напечатала я. «Чем? Ты в доме отца? Все нормально?» «Все отлично, не донимай», — напечатала я, отбросила мобильный в сторону, приглушив звук, но на дисплей все-таки поглядывала, боясь пропустить звонок от Ильи, хотя маловероятно, что он позвонит так быстро. Илья действительно молчал, а Берзинь примерно через час предпринял еще одну попытку дозвониться, во что бы то ни стало. 27 звонков — отличная демонстрация серьезных намерений. Пришлось вновь писать СМС. Лаконичное. «Идиот». «Ты у отца?» — спрашивал он. «Я сейчас приеду». «Вот уж не кстати», — подумала я и ответила. «Я отъехала ненадолго вместе с папой». Ложь во спасение, считай, и не ложь вовсе. «Немедленно напиши, где ты». «Ну уж, дудки». «Позвоню, как только освобожусь». И, поразмышляв, добавила. «Ты мне нравишься почти. Главное, не доставай. Твоя навеки, Нюська». Ответ на СМС не заставила себя ждать. «Нюся плюс Лёня равняется любовь до гроба». Вот и ладненько. Теперь можно посидеть в тишине. Я вернулась к Светлане Петровне, и мы совместными усилиями обнаружили номер то ли Груздева, то ли Гринёва в ее мобильном. Я попробовала по этому номеру позвонить и получила ответ. Номер в сети не зарегистрирован, что укрепило меня во мнении. Светлана Петровна, скорее всего, права, и он никакой не мент. Узнать, что это за тип, захотелось еще больше. Вдруг позвонил Илья. Говорю «вдруг», потому что звонка раньше завтрашнего дня уже не ожидала. Я имею в виду звонка по поводу мента. Другие поводы меня интересовали мало. Я ответила, думая при этом, не лучше ли, как и в случае с Берзинем, обратиться к эпистолярному жанру. На сей раз голос Ильи звенел от возбуждения. «Тебе повезло», — с места в карьер заявил он, и сердце забилось в предчувствии великих открытий. Позвонил знакомому по поводу тачки. Зарегистрирована она, кстати, на Лапшина Олега Федоровича. «И в чем везение? Мента Михаилом Дмитриевичем зовут». Везение в том, что мой знакомый об этом Лапшине наслышан. И ты послушай, а не перебивай. Ему 38 лет, бывший военный. Из армии уволился довольно давно. История мутная и неприятная. То ли он у кого-то жену увел, то ли у него невесту. Кончилось мордобоем. Морду он набил старшему по званию, что делать не следовало. Очень вредит карьере. В общем, его потихой выперли на гражданку, а могли и посадить, в смысле, было за что. «Может, мой мент у него машину взял?» — предположила я. «Кстати, у этого Лапшина случайно нет шрама на щеке?» «Есть!» — засмеялся Илья, очень довольный собой. «Приятель первым делом на шрам указал. Отличная примета. Так вот, чем занимался Лапшин на гражданке, толком не ясно. То ли в охранниках ходил у какого-то бандита, то ли вообще был сутенером. А года 4 назад вдруг решил стать частным сыщиком. И получил лицензию». «Это что, так просто?» «Не труднее, чем получить любую другую лицензию. Что у него за клиентура, мой приятель не знает. Но, судя по всему, соответствовать идеалу российского полицейского он не особо стремится». «Не у всех есть стремление, многие умудряются жить без него». «Где находится его контора?» «Этого приятель не знает и сомневается, что она у него вообще есть. А домашний адрес?» «Тебе зачем?» — насторожился Илья. «Зайду к нему и спрошу, с какой стати он к домработнице подкатывал», — съязвила я. «Адрес есть. Вопрос, живет ли он там или в другом месте». «Ну так узнай, а пока диктуй адрес». Он продиктовал, а я записала. «Я могу с ним поговорить», — предложил Илья. «Правда, не особенно уверена. Сомневаюсь, что будет толк. Тогда, может, есть смысл обратиться в полицию? На их вопросы он должен ответить. Но не обязательно чистосердечно. Описать заявление в полицию Светлана Петровна желанием не горит». «Вот в это охотно верю. Что тогда?» «Возможно, обращусь к частному детективу, что работал на папу». «Это, кстати, идея». «Ага. Главное, сама никуда не лезь», — напомнил Илья. «Золотое правило хомячков», — ответила я. «Спасибо. Будут новости, звони». «А без новостей уже нельзя», — обиделся он. «Ты так и не сказала, что у вас с Берзинем. Встречаетесь?» «Где там? Наши графики трагически не совпадают». «Тебя это расстраивает?» Теперь в голосе настороженность. «Илюша, я еще годок-другой собираюсь повременить с любовью. Пока-пока». Теперь следовало решить, что делать дальше. Появление частного сыщика не удивило, но путаницу вносило, хотя и без него особой ясности не было. С моим отцом он не связан. Иначе зачем такие сложности, чтобы плащ получить? А вот насчет мамы ответ далеко не однозначен. «Эта женщина вовсе не моя мать», — напомнила я себе. «Но кому-то было нужно, чтобы я приняла ее за маму». Вслед за этим я вспомнила слова Берзиня по поводу отцовского алиби. Что, если частный детектив помог ему, например, найти женщину, похожую на мать, и уговорил ее сотрудничать, а теперь шантажирует отца? К сожалению, правдоподобно. Я носилась по комнате точно спаниель без поводка, а вскоре стало ясно — оставаться в четырех стенах невыносимо. Я решила отправиться к Лапшину. «Просто взгляну на него», — мысленно заявила я, неизвестно кого пытаясь обмануть. «Постараюсь сфотографировать и перешлю фото Светлане Петровне, чтобы убедиться, это действительно он». Для начала я покопалась в интернете и довольно быстро обнаружила Лапшина. Род деятельности он обозначил словно какой-то психолог. Решение семейных проблем. Похоже, офиса у него нет. По крайней мере, адрес не указан. Только мобильный телефон. Он имел мало общего с тем, по которому Лапшин звонил домработнице. «Осторожный, дяденька. Я едва не поддалась искушению ему позвонить. Придумаю семейную проблему, а при встрече спрошу ни с того ни с сего. Вам зачем плащ моей мамы понадобился? Впрочем, ни с того ни с сего вряд ли получится. Нашей семье он наверняка время уделил и меня узнает». Отключив компьютер, я отправилась на первый этаж. Светлана Петровна, закончив работу, ушла. Я вызвала такси и вскоре уже была на другом конце города, точнее сказать, в пригороде, где находилась улица Пионерская. Здесь Лапшин предположительно жил. Я попросила водителя остановиться в начале улицы, далее предпочтя следовать пешком. Улица была застроена частными домами, на вид весьма скромными, некоторые вообще походили на деревенские. Дом Лапшина выглядел вполне прилично, из белого кирпича, одноэтажный, под красной крышей из мелкой черепицы. Вокруг дома низкий деревянный заборчик, давно не крашенный. В палисаднике буйство ромашек, дорожка от калитки к крыльцу, когда-то выложенная плиткой, успела зарасти. Окна не мешало бы помыть. Судя по всему, Лапшин жил один, и вопросы эстетики его совсем не волновали. На мое счастье, почти напротив его дома находился магазин, а рядом детская площадка. Дети ее в тот день игнорировали, а я сразу облюбовала скамейку под липой, откуда и собиралась вести наблюдение. Примерно через полчаса стало ясно, занятие это увлекательным не назовешь. Я начала ерзать и томиться. Потом задалась вполне здравым вопросом. Как долго я собираюсь здесь сидеть? Лапшин может явиться к вечеру, а может и вообще не появиться. И тут в конце улицы показалась машина. Рено серого цвета. Я вытянула шею и замерла. Так и есть, номера совпадали. Машина остановилась возле калитки. Из нее вышел мужчина в джинсах, кепке и темной ветровке с капюшоном. Взял с заднего сиденья рюкзак и направился к дому. Я успела сделать несколько фотографий. При увеличении разглядеть его физиономию можно. Правда, шрам на щеке не заметен. Я позвонила Светлане Петровне и переслала фотографию. Через 5 минут она перезвонила. «Похож, Аня! Только боязно мне! Держалась бы ты от него подальше, уж лучше отцу все рассказать! Погонит меня старую дуру, так мне и надо!» Я заверила ее, что к менту, который ментом вовсе не был, приближаться не собираюсь. Лапшин вдруг появился на крыльце, закурил, кепку снял, волосы у него оказались темно-русые, длинные, почти до плеч. Докурив, он бросил окурок под ноги и пошел к машине, поглядывая на часы. Жаль, что я на такси приехала, могла бы отправиться за ним, хотя вряд ли это удачная идея, учитывая, что он бывший военный. Мобильный завибрировал, я с неудовольствием убедилась, что это опять звонит Берзинь. Вернула мобильный в сумку и продолжила наблюдение. Рено промчался мимо и вскоре скрылся с глаз. Я подумала, возможно, Лапшин живет совсем в другом месте, а сюда приехал кого-то навестить, с чего я так решила, ответить не берусь. Но чем больше я об этом думала, тем скорее готова была поверить в свою догадку. Что если именно здесь находится женщина, так похожая на мою мать? Я в 3 шагах от разгадки. Стоит только перейти дорогу. А если в доме не женщина, которая изображала маму, а она сама? Бред, конечно, но иногда и не в такое поверишь. Почему бы не осмотреть дом, пока Лапшина нет? По крайней мере, можно попробовать. Оглядевшись, я перешла дорогу и толкнула калитку. Уже поднявшись на крыльцо, запоздало подумала, что если женщина тут в качестве пленницы? Вполне возможно, ее охраняют, чтобы не сбежала. Те самые типы, что пытались меня похитить. Я попятилась от двери и вновь огляделась. Не станут же они нападать средь бела дня. Я орать начну. Помнится, в прошлый раз напали. Это было в подворотне. А сейчас я на крыльце дома, где живет Лапшин. Нужны ему неприятности. Я решительно надавила кнопку звонка. Но от двери держалась подальше, надеясь в случае опасности дать дёру. Звонила я 5 раз. В доме тишина. Сколько я не прислушивалась, не уловила ни звука. И так расхрабрилась, что дверь подергала. Само собой, она оказалась заперта. Я спустилась с крыльца, хотела заглянуть в окна, но они были высоко над землей. К тому же сквозь тюлевые шторы вряд ли что увидишь. Моя вылазка ничего не дала. И это здорово нервировало. Тут я обратила внимание на тропинку, которая огибала дом. Надумала посмотреть, что имеется с той стороны, и вскоре обнаружила дверь в подвал. Она была приоткрыта. Возможно, в теплое время ее вообще не закрывали, чтобы подвал проветрить. Вниз вели 3 ступеньки. Я осторожно заглянула в помещение. Слева свалены какие-то инструменты, справа пластиковые бочки, а напротив еще одна дверь, наполовину застекленная. Замирая от ужаса, я быстро подошла к двери. За ней была лестница, тоже в 3 ступени, и, кажется, кухня. Со своего места я видела холодильник с магнитиками на дверце. Повернула дверную ручку, она легко подалась, и дверь открылась. «Эй!» — крикнула я, шагнув на 1-ю ступеньку. «Здесь есть кто-нибудь?» Тишина. Мне очень хотелось развернуться и бежать, но еще больше хотелось попасть в дом. Еще два шага, и я оказалась в довольно просторной кухне. В мойке свалена грязная посуда, в углу на шкафу целый склад консервов, на обеденном столе пакеты из кафе, где продают еду на вынос. Не сказать, что на кухне грязь, скорее беспорядок, похоже на жилище одинокого мужчины, хотя далеко не все женщины приверженцы чистоты. В доме было три комнаты. Я заглянула в каждую и убедилась, никого тут не держат. И огорчилась. А надо бы радоваться, ведь запросто сама могла стать пленницей. Здравый смысл советовал убираться отсюда поскорее. И я вернулась в кухню, на мгновение задержалась перед холодильником. Два десятка магнитиков, украшавших дверь, и две фотографии. На одной Лапшин в компании девушки с длинными темными волосами. Она выглядела намного моложе его, голову положила ему на плечо и счастливо улыбалась. Он тоже сиял от радости. Шрам на щеке был виден довольно отчетливо. На другой фотографии та же девушка, но одна. Волосы собраны в пучок на затылке, в больших глазах печаль. Это его подруга или все-таки дочь? Никакого внешнего сходства. Но мы с папой тоже не похожи. «Что вы здесь делаете?» — услышала я и едва не подпрыгнула. На верхней ступени лестницы стоял Лапшин. Должно быть, в армии его научили двигаться бесшумно. Ни шагов, ни скрипа двери я не слышала. «Как вы меня напугали!» — пролепетала я. «Что вы здесь делаете?» — повторил он. А я подумала. Лапшин похож на пирата. Длинные волосы, густые брови, угрюмое выражение физиономии, да еще этот шрам. «Я пришла поговорить с вами. Дверь оказалась открыта, я и вошла». «Вот как?» «У меня нет привычки уходить из дома, не запирая дверь на радость всякому варью». «Дверь действительно была открыта», — пожала я плечами. «В полиции об этом расскажете». «В полиции?» — растерялась я. «А вы как думали, милая девушка? Вы вломились в мой дом!» «Бросьте, я почти уверена, вы нарочно не заперли дверь. Заметили меня? Вы, кстати, не в разведке служили?» «Любопытно», — хмыкнул он. «Откуда у вас сведения, что я служил?» Теперь Лапшин стоял в полуметре от двери, привалившись к стене. «Можно попробовать сбежать, воспользовавшись дверью, которая ведет на крыльцо. Замок на двери английский и откроется легко. Вот только успею ли я это сделать? Полиции я не очень-то боялась. В крайнем случае расскажу им правду. Хотя не хотелось бы, конечно. В этом случае отец тоже обо всем узнает. А я пока не собиралась посвящать его в происходящее. Надеюсь, Лапшин понимает, если я заговорю в полиции, вопросы непременно и к нему возникнут. Знающие люди сообщили. Наконец ответила я. Вот как? Вы что же собираетесь меня нанять? Я собираюсь задать вопрос. Зачем вам понадобился плащ моей матери? Он с задумчивым видом потер подбородок. Вас как зовут, прекрасное дитя? А вы не знаете? Не припомню, чтобы нас знакомили. Анна Гришина. Теперь припоминаете? Нет. Он отлепился от стены и решительно направился в мою сторону. Я слегка попятилась, вышла испуганно. «Мобильный», — протягивая руку, сказал он. Я малость замешкалась, а Лапшин рявкнул. «Мобильный!» Я торопливо отдала ему телефон, теряясь в догадках, что он собирается делать. В самом деле полицию вызывать? А почему с моего мобильного? Между тем он уткнулся в мой айфон, сурово хмурясь, поднял голову и сказал. «Берзинь. Знакомая фамилия. Нюся плюс Лёня равняется любовь до гроба. Очень интересно. Этот мерзавец читает мои СМС. Я хотела выхватить у него мобильный, то есть попытаться. А он поднес его к уху, сказав с кривой усмешкой. «Лёня нам, пожалуй, подойдет». Берзинь ответил не сразу. «Это не Нюся», — сказал Лапшин. «Это человек, в дом которого она вломилась». «Что значит вломилась?» «Проникла в подвал, а потом на кухню». «Нет, я не шучу, я намерен сообщить об этом в полицию». «Но кое-что смущает. Девушка не похожа на воровку, хотя иного объяснения ее появления в моем доме я не нахожу. Я закатила глаза, демонстрируя отношение к его словам, и громко сказала, чтобы Берзинь слышал. «Звоните в полицию, я буду только рада!» «Оттого для начала решил связаться с вами», — продолжил Лапшин. «Возможно, мы договоримся. У вас есть полчаса. Надеюсь, вам хватит этого времени, чтобы добраться сюда». Он назвал адрес и добавил. «Да, и прихватите штуку баксов». «Да с какой стати?» — возмутилась я, когда он дал отбой. «Верните мобильный! Я сама полицию вызову!» Лапшин сунул мой телефон в карман джинсов и указал на стул. «Сядь и помолчи, если не хочешь получить телесные повреждения. Вам будет нелегко доказать, что вы нанесли их в целях самообороны. Заткнись!» — отмахнулся он, усаживаясь за стол. «Для твоего дружка невелики деньги, а я смогу свести концы с концами». Тут он препротивно усмехнулся и головой покачал. «Может, расскажете, зачем вам плащ понадобился? Накину еще 1000». «Я даже не понимаю, о чем ты. Предупреждаю в последний раз. Заткнись. Я могу сделать очень больно, при этом никаких следов на твоем прекрасном теле не останется. Хочешь попробовать?» Почему-то я ему поверила и пробовать не захотела. Мне казалось, что полчаса длятся бесконечно долго. Неудивительно, учитывая обстоятельства. На самом деле Лео уложился в 20 минут. Я услышала, как подъехала машина, и выразительно взглянула на Лапшина. Он поднялся, молча взял меня за руку и повел к двери в конце коридора. Дверь скрывала штора, оттого я во время осмотра не обратила на нее внимания, решив, что там окно во двор. Оказалась кладовка. Обыкновенная кладовка с полками вдоль стен, предназначенными, скорее всего, для припасов на зиму, а сейчас совершенно пустыми. Запиралась она на ключ. Лапшин втолкнул меня в кладовку, ключ в замке повернулся, и я услышала удаляющиеся шаги. Потом хлопнула входная дверь. Мужчины разговаривали в прихожей, но слов не разобрать. Снова шаги, дверь распахнулась, и я увидела Берзиня в компании Лапшина. Лапшин довольно ухмылялся. Берзинь сурово хмурился. «Идем», — сказал он, возвращая мне мобильный. Его машина стояла возле ворот. Мы успели удалиться на приличное расстояние от дома Лапшина, а он все молчал. Впрочем, я была не против, чтобы он и дальше помалкивал и сказала: «Отвези меня домой». «Чтобы ты еще какой-нибудь номер выкинула, я тебя под замок посажу», — с трудом сдерживаясь, заявил он. «Серьезно? Сколько он с тебя денег слупил? 1000 долларов? Завтра верну». «Прекрати!» — рявкнул он. «Ты прекрасно понимаешь, дело не в деньгах. Ты меня обманула. Ты даже словом не обмолвилась об этом типе. Ты тоже не подарок. Врал про любовь, а на самом деле поспорил, что меня трахнешь. Ты теперь всю жизнь мне будешь об этом напоминать. Нет, только в редких случаях. Есть предложение. Давай не будем прощать друг друга и разбежимся». «Даже не мечтай», — буркнул он сквозь зубы, косясь на меня. «Что это за тип? Жаль, что этот вопрос ты ему не задал». «Я пытался, но он не особо разговорчив. Не поверишь, но я к беседам тоже не склонна». Он так дал по тормозам, что машину слегка занесло. К счастью, в тот момент мы находились в переулке, особо не обремененным движением. «Что происходит, черт возьми? Почему ты ведешь себя так по-дурацки? Врешь мне, вламываешься в чей-то дом. Тебе, кстати, не приходило в голову, что это уголовно наказуемо?» «Приходило», — кивнула я, — «но все мудрые мысли ко мне обычно являются с опозданием. Мы будем стоять или продолжим движение?» «Что ты от меня скрываешь?» Глядя на меня с большим недовольством, спросил он. «Ничего», — пожал я плечами. «Прекрати врать!» Он опять повысил голос, и мне это очень не понравилось. «Ты кто такой, чтобы на меня орать?» — ласково спросила я. «Думаешь, я твоего признания в любви раскисну и размякну, став твоей комнатной собачкой? Я тебе уже сказала, твое обаяние на меня не действует!» «Спасибо, милая. То, что я тебе нафиг не нужен, до меня уже дошло. А то, что тебе шею могли свернуть, тебя не волнует? Меня, к примеру, это сильно беспокоит. Извини, если сгоряча повысил на тебя голос». Закончил он с сарказмом. «Эк тебя ломает за 1000 баксов. А вроде парень не бедный». Я не успела договорить, Он резко повернулся и, схватив меня за плечи, легонько тряхнул. Мгновение я была уверена, что он меня ударит, и замерла, уставившись в его глаза, в которых вдруг появились светлые блики. Я не сразу сообразила, что вижу свое отражение в его зрачках. «Зачем ты это делаешь?» — тихо спросил он. «Делаю что? Гонишь меня в шею, когда так нуждаешься в помощи? Это из-за отца? Боишься, что я воспользуюсь ситуацией?» «Боюсь», — кивнула я. «Дурочка», — покачал он головой в большой печали. «Расскажи, что это за тип и почему ты вломилась в его дом?» Я тоже головой покачала, однако молча. «Хорошо», — кивнул Берзинь. «Предлагаю сделку. Твои сведения против моих. Я, кстати, за это время тоже кое-что успел». «Ты первый», — сказала я. «Я знаю, кто эта баба, изображающая твою мать. То есть, я почти уверен, это она. И собирался к ней наведаться сегодня вместе с тобой. Признаться, я растерялась. Но как ты смог?» «Немного сообразительности, немного удачи». «Не тяни», — взмолилась я. А он усмехнулся. «Твоя очередь. Берзинь. В отличие от тебя, я слово держу». Пришлось уступить. Пока я рассказывала, он то зубы стискивал, то головой качал в великой досаде. «Даже не жди, что я теперь хоть на минуту тебя оставлю. Еще и отцу твоему позвоню. Только попробуй. Для большей убедительности я кулак продемонстрировала». «Ты понимаешь?» Начал он и устало махнул рукой. «Не понимаешь. Хватит меня воспитывать. Лучше расскажи, кто эта женщина». «Сестра Анастасии Лопахиной», — огорошил он. «Девушки, что проходила практику у отца? И чей труп нашли под мостом?» Вопрос само собой риторический. Лео кивнул. «Увидев фото убитой Лопахиной, я подумал, что она похожа на твою мать. Ну а когда наводил справки, узнал, что сюда приезжала сестра на ее поиски, старшая. У них разница в 12 лет. Ну и подумал, чем черт не шутит. Попробовал ее разыскать. Она не замужем, жила с матерью, пока та не умерла. 3 недели назад дамочка вдруг спешно уволилась и покинула родной город. По бывшему месту работы сообщили, вроде бы в Москву уехала за лучшей долей. Я решил проверить, может, не доехала она до Москвы. И оказался прав. Она здесь, в нашем городе. Снимает квартиру на окраине, нигде не работает. Зачем все эти перемены, скажи на милость?» «И когда ты все это успел?» С искренним изумлением ахнула я. «Старался. Пришлось обратиться в детективное агентство в ее родном городе. А с рассказом не торопился, ждал, когда будет что рассказать. Кстати, в детективном агентстве деньги отработали сполна. И сообщили интересную деталь. По словам соседки, незадолго до отъезда Лопахиной-старшей, зовут ее, кстати, Альбина, у нее появился гость. Мужчина лет 50, очень импозантный. Она еще подумала, повезло бабе, солидного жениха отхватила. 3 недели назад, прикидывала я. Примерно 3 недели назад папа был в командировке. Летал в Новосибирск на пару дней. Но что его могло связывать с этой Альбиной? Вдруг она действительно помогла ему с алиби. Но с какой стати, если к тому моменту ее сестра была уже убита? Деньги? Все дело в них? Или есть еще причина? Например, Альбина считала, что ее сестра погибла по маминой вине. Но если верить Илье, сестра обратилась в полицию уже после исчезновения мамы. Обратилась, да, но узнать могла раньше. От моего отца? В общем, по спине прошел холодок, и я спросила с вызовом. «Ты на моего отца намекаешь?» «Давай у Альбины спросим», — сказал Берзинь. «Прямо сейчас, если застанем ее дома, конечно». Он завел машину, и мы поехали. Квартиру Лопахина снимала в новенькой высотке на окраине. Вид с верхних этажей открывался прекрасный, со всем остальным хуже. Один магазин на весь район, и добраться сюда без машины совсем непросто. Подъездная дверь распахнута настежь. В некоторых квартирах еще шел ремонт. Лифт, как водится, не работал. Поднимаясь на 4-й этаж, я ворчала. «Снять здесь квартиру, себя не любить». Зато платят сущие копейки. Опять же, тут на нее внимания никто не обратит. Вокруг ремонт, народ бродит толпами, и никому нет до соседей никакого дела. Звонка рядом с дверью нужной нам квартиры не оказалось. Берзинь принялся стучать. Грохот стоял по всему подъезду, но открывать нам не спешили. Лео хмуро прислушивался, и я сказала: «Идем, ее здесь нет». Однако, проявив завидное упрямство, он вновь стал барабанить в дверь. С тем же успехом. Это вызвало величайший гнев, и он так пнул дверь, что она внезапно открылась. Скорее всего, была не заперта. Не мог же он выбить ее одним ударом. В общем, дверь открылась с противным скрипом, а мы переглянулись. «Пошли отсюда», — нерешительно сказала я, вдруг испугавшись. Но Берзини, распахнув дверь шире, уже шагнул в квартиру, громко позвав. «Альбина!» Я пошла за ним, с тоской подумав. Вряд ли она поспешит ответить, если недавний грохот оставил ее равнодушной. Квартира была однокомнатной. В комнате на диване лежала женщина, укрывшись пледом. Из-под него виднелась лишь макушка, волосы светло-русые с рыжиной. «Это не она», — успела подумать я. Но тут увидела парик, лежавший на спинке кресла, темно-каштановый, стрижка каре, которую в последние годы любила мама. «Альбина!» Замерев в нескольких шагах от дивана, вновь позвал Берзинь. Увиденное ему явно не нравилось. Мне, кстати, тоже. Женщина не пошевелилась, не издала ни звука. В эти несколько секунд тишина в квартире была такая, что биение наших сердец слышалось совершенно отчетливо. Берзинь подошел и решительно сорвал плед, сбросив его на пол. Лицо женщины было бледным и абсолютно отрешенным. Неживым. Она лежала, вытянув руки вдоль тела, голова чуть запрокинута назад. А я подумала, что теперь с коротким ежиком волос она мало похожа на мою мать, хотя сходство, конечно, оставалось. При таких данных умелый мастер без труда добьется удивительного сходства. И все-таки она не рисковала и появлялась в темноте, либо держалась на почтительном расстоянии. Размышляя об этом, я забыла о самом главном. Берзинь напомнил. «Твою мать!» — выругался он. Я перевела взгляд на него. Он вновь выругался и добавил. «Ее убили совсем недавно, около часа назад. Рука еще теплая». «Убили?» — повторила я. «Должно быть, шею сломали». Если на меня находка произвела гнетущее впечатление, то Берзинь, казалось, и вовсе не в силах поверить в такое. Он был поражен, но вовсе не испуган. Я потянулась за мобильным, он перехватил мою руку. «Надо позвонить в полицию», — сказала я, заподозрив. «Он попросту не понимает, что делает». «Нет», — отрезал он. Настроен, кстати, был весьма решительно. «Лучшее, что мы можем сделать, поскорее убраться отсюда». «И оставим ее здесь?» «С собой возьмем». «Извини, ей мы ничем не поможем», — заговорил он мягче. «А неприятностей огребем лопатой». «Не знаю, что ты имеешь в виду». Договорить я не успела. Держа меня за руку, Лео направился к входной двери. Вскоре мы уже были в машине и спешно покинули двор. «Мне не нравится, что мы сбежали», — сказала я. «Мне тоже. Лично у меня на это есть очень серьезная причина». «Какая? А ты не догадываешься?» «Ненавижу твои дурацкие недомолвки. Подозреваю, что мои слова понравятся тебе еще меньше». «Теряюсь в догадках, что ты имеешь в виду. Вполне возможно, что эта баба — алиби твоего отца. Не успели мы выйти на нее, как она уже лежит со свернутой шеей. Я узнал ее адрес чуть больше часа назад. Примерно тогда ее и убили». Я сидела и хлопала глазами. То, что он пытался донести до моего сознания, в моей голове упорно не укладывалось. «Ты спятил!» — наконец ответила я. «Хочешь сказать, это мой отец?» «Остановим машину, сволочь!» «Прекрати!» — рявкнул он. «Если б я хотел засадить твоего отца за решетку, вызвал бы ментов, рассказал о том, что узнал от тебя и раскопал сам. И большие проблемы ему были бы обеспечены. Вместо этого я выслушиваю твои оскорбления и, скорее всего, наживаю неприятности, потому что если кто-то обратил на нас внимание, дальше продолжать?» «Тогда нам лучше вернуться и позвонить». «Кому здесь плевать на родного отца?» «Нюська, я не утверждаю, что он виноват, но именно так, скорее всего, решат товарищи в погонах. Для этого как минимум нужны доказательства. Главное, что все отлично складывается в приемлемую версию. Альбина была связана с типами, что пытались схватить меня. По-твоему, они действовали по приказу отца?» «Для меня подобное было абсолютно невероятным. Но Лео лишь усмехнулся. Допустим, твоему отцу не понравилось, что ты везде суешь свой нос. И он решил тебя ненадолго изолировать. Я этого не утверждаю, милая, но подобная мысль вполне возможна, явится следователю. Мне надо поговорить с отцом, твердо сказала я. Лео в досаде покачал головой. Послушай меня, я должен встретиться с одним человеком и решить, как действовать дальше, если вдруг полицейские выйдут на нас. Но я не в состоянии всем этим заниматься, зная, что тебе грозит опасность. Очень прошу, дай мне немного времени. Просто пережди несколько часов в моей квартире. Я уже говорил, о ней практически никто не знает. Почему бы нам не заняться всем этим вместе? Нахмурилась я. Потому что я не хочу и не буду тобой рисковать. То есть ты в разведку, а мне дома сидеть? По-моему, разумно. Мужчина обязан защищать свою женщину. Не увлекайся, я вовсе не твоя женщина. Это ты так считаешь, у меня другое мнение. Своего он, конечно, добился, зародил в душе сомнения. Теперь возразить ему значило быть упрямой дурой, на которую доводы разума не действуют. Я бы, конечно, предпочла ехать с ним, но, похоже, на такое рассчитывать не приходится. «Ладно», — неохотно кивнула я, — «поехали». «Спасибо», — без тени иронии заявил он. На светофоре мы свернули и вскоре оказались возле небольшого трехэтажного дома в тихом переулке. Территорию окружал кованый забор с видеокамерами по периметру. В подземный паркинг попасть с улицы можно через ворота, которые открывались с пульта. Через минуту мы уже были там. Я заметила спортивную тачку Лео, ту самую с открытым верхом. Место рядом пустовало. Оставив там машину, мы на лифте поднялись на второй этаж. Я попыталась представить тайное жилище Лео, думая с неприязнью. Небось, девок сюда таскает. Кровать гигантских размеров, наверняка круглая, и торжество дурного вкуса — зеркало на потолке, чтобы любоваться собственным отражением. Оказалось, со вкусом у Берзини проблем нет. Квартира, безусловно, принадлежала мужчине, но поражала она не величиной и богатством отделки, а отличной работой дизайнера. Удобно, стильно и ничего лишнего. Я прошлась по кухне-гостиной. Черное дерево, угольного цвета камень. Белые стены, глянцевая плитка под ногами. Кажется, что идешь по водной поверхности, а под ней скрыты темные глубины. «Класс!» — не удержалась я. А Лео улыбнулся. «Рад, что тебе понравилась. Моя работа». «В каком смысле?» «В буквальном. От замысла до воплощения. Иногда люблю руками поработать. Это вроде медитации. Кстати, ты здесь первый гость». «Удивил», — покачала я головой. «А как же многочисленные подружки?» «Для этого есть другая квартира. Я уже говорил, что мои победы на любовном фронте сильно преувеличены». «Да я и сама сообразила. Ты всегда один в посте и молитвах. Надо полагать, это ирония. Типа того. Ты когда-нибудь влюблялся?» «До встречи с тобой ни разу. Честно говоря, я не собирался. Но в таких делах от нашего желания мало что зависит. Решил Господь наказать за грехи и тебя подсунул. Кому кого подсунули, еще вопрос. Ладно, ты вроде бы торопился. В холодильнике что-нибудь найдется перекусить, а я захвачу еды из ресторана. Будет отлично, если ты начнешь скучать по мне уже через 5 минут». «Через минуту. Ключи оставь». «Зачем?» — тут же нахмурился он. «Затем, чтобы не чувствовать себя на гауптвахте. Мужчина с серьезными намерениями не боится доверить девушке ключ от своего жилища. Нюська, очень прошу, не добавляй мне трудностей», достав запасные ключи из ящика шкафа и протягивая их мне, сказал он. «Сегодня меня зовут Пенелопа. Да, и постарайся не изводить меня звонками». Он вышел из квартиры, а я закрыла за ним дверь. Еще с полчаса я любовалась интерьером и даже заглянула в холодильник. С голода точно не умру. Очень скоро выяснилось, свои возможности я переоценила. Верной Пенелопы из меня точно не выйдет, потому что стало ясно, мне необходимо поговорить с отцом. И чем скорее, тем лучше. Разговор этот, если честно, пугал, однако я решила его не откладывать. Подхватила с консоли ключи и покинула квартиру. Входя в лифт, я увидела мужчину лет 40. Он улыбнулся мне и спросил: «Вы подруга Лео?» «Как посмотреть? Мы не очень ладим. Война полов и все такое». Мужчина, судя по светящейся кнопке с обозначением паркинга, спускался именно туда. А я подумала, Лео мог предупредить консьержа, и тот сообщит ему о моем уходе. В таких домах консьержи глазастые, и всех жильцов отлично знают. «Не подбросите меня?» — пару остановок спросила я. Я намеренно не стала уточнять, в какую мне сторону. Мужчина с готовностью кивнул. «Конечно». Сосед ездил на «Мерседесе», из вереницы стоявших здесь машин, на вид самым скромным, и был не прочь поболтать. «Раньше я его девушек не видел», — сказал он, поглядывая на меня, когда мы благополучно покинули паркинг. «Может, он их под парней маскирует?» — предположила я. Мужчина засмеялся. «Парней тоже не видел. Удивлялся, что мужчина его возраста живет отшельником. Он коноплю в ванной выращивает, вот и не любит гостей». Мужчина вновь засмеялся, а я сказала. «Остановитесь здесь, пожалуйста». Он затормозил, я вышла, поблагодарив и пожелав ему хорошего дня. До родительского дома добралась на такси. Гараж был открыт, папа в спортивном костюме перетаскивал какие-то коробки. «Ты уже дома?» — крикнула я. «Папа еще минимум часа два должен быть на работе. За это время я надеялась подготовиться к разговору». «Приехал пораньше», — ответил отец. «Решил, наконец-то, в гараже разобраться. Кстати, в коробках твои игрушки. Мама запретила их выбрасывать». Я открыла одну из коробок. Цветные медведи и зайцы, с которыми я когда-то делила комнату. «Надо отвезти в какой-нибудь детский сад», — сказала я. «Может, что-то оставишь, самое любимое? Для плюшевых медведей возраст у меня, пожалуй, неподходящий. Передашь своим детям? Современные детишки предпочитают гаджеты». «А это что?» — кивнула я на одну из коробок. Черным фломастером, маминым почерком, на ней было написано «Бабушка». «Не знаю», — вроде бы удивился папа. «Открой, посмотри». В коробке, как оказалось, лежали вещи, оставшиеся от прабабки. Те, которым не нашлось места в доме, но выкинуть их мама не решилась. Сверху лежал календарь из светлого металла с надписью «Ленинградский монетный двор», а еще спутник Земли, сувенир аж 1957 года, сделанный из пластика. Повертев его в руках, я поняла. Это еще и музыкальная шкатулка. Механизм работал исправно. Услышав мелодию «Широка страна моя родная», я невольно улыбнулась. У папы зазвонил мобильный. Он ответил и поспешил покинуть гараж. Вскоре вернулся, успев переодеться за это время. Теперь на нем был привычный деловой костюм, правда, без галстука. «Мне надо уехать ненадолго», — сказал отец. Он выглядел не то чтобы хмурым, скорее сосредоточенным. А у меня, как говорится, сердце ёкнуло. Несколько часов назад произошло убийство женщины, с которой мой отец был знаком. Он в середине рабочего дня вдруг решил в гараже разобраться, а после телефонного звонка спешно уезжает. «Что-то случилось?» — испуганно спросила я. «Встреча, которой я надеялся избежать. Но дождешься меня?» «Да, конечно». Папа уехал, а я вздохнула. То ли с досадой, то ли все таки с облегчением. Подхватила коробку с надписью «Бабушка» и вошла в дом. Подниматься в свою комнату не стала. Устроилась в гостиной, решив в ожидании отца заняться семейными реликвиями. Кроме спутника и настольного календаря, в коробке лежали две вазочки, пластмассовый орел странноватого зеленого цвета, слоны в количестве 6 штук разного размера, коллекция наперстков и карандашницы в виде колхозницы со снопом пшеницы в руках. Жестяная коробка из-под чая, совершенно пустая, непонятно, зачем ее сохранила мама, а под коробкой редикюль, изрядно потрепанный, без ручки, кожа по углам успела вытереться и порыжеть. В редикюле лежали документы. Первым я извлекла военный билет моего прадеда. Насколько я знаю, он умер рано, не дожив до 50-летнего возраста. Прабабушкин диплом об окончании техникума, донорская книжка, свидетельство о том, что она закончила курсы машинисток, и, наконец, свидетельство о ее смерти. Прабабушку я совсем не помню, что неудивительно, учитывая, что была тогда младенцем. Я продолжила перебирать бумаги, которых оказалось довольно много, пока не наткнулась на свидетельство о рождении Бабаевой Татьяны Витальевны. Девичья фамилия моей мамы Ославская, это я знала совершенно точно. Имя, отчество ее, как и дата рождения. Мать — Бабаева Зинаида Сергеевна, отец — Бабаев Виталий Валерьевич. Выходит, мама взяла фамилию деда, отказавшись от отцовской фамилии. Когда и с какой стати? Странно, что я не задалась этим вопросом, навещая вместе с мамой могилу прабабушки. На камне фамилия Ославская. А я знала, что она бабушка по матери, значит, с мамой у них должны быть разные фамилии. Я еще раз самым тщательным образом просмотрела все документы, надеясь решить эту загадку. Никаких намеков. Мама родилась Бабаевой, а потом почему-то взяла девичью фамилию своей матери. До аварии или после? Может, не было никакой аварии? То есть была, конечно, но погибла в ней только моя бабка. С мужем они к тому моменту уже развелись, и она вернула себе девичью фамилию. Себе и своей дочери? Если так, то развод, скорее всего, был бурным. Так мой дед погиб или нет? Я взяла мобильный и набрала номер папы. «Извини, что беспокою. Я тут копаюсь в семейных реликвиях, и у меня вопрос. Почему у мамы бабушкина фамилия, а не фамилия ее отца?» «Честно, не знаю, мы об этом никогда не говорили. Но, думаю, все просто. Ее отец не был женат на ее матери. У меня в руках свидетельство о рождении мамы, и здесь у нее фамилия Бабаева». «В самом деле, странно. Выходит, она ее зачем-то сменила? Вряд ли сама мама. Должно быть, ее бабушка. То есть тебе об этом ничего не известно?» «Ничего. А что мама говорила о родителях?» «Они погибли, когда ей было 11 лет. Автокатастрофа. Ехали с дачи поздно вечером. Мама оставалась у бабушки, они в театр ходили. В детали мама никогда не вдавалась, и я не расспрашивал. Видел, что говорить об этом ей тяжело. После их гибели мама со своей бабушкой переехала сюда, какой-то родственнице. О ней я ничего не знаю. Кажется, она умерла через несколько месяцев после этого. А когда тебе было полгода и Марию Платоновну похоронили, сердечный приступ, смерть ее была полной неожиданностью. А на могилу маминых родителей ты когда-нибудь ездил?» «Нет», — ответил папа после легкой заминки. «Пока была жива Мария Платоновна, мама ездила с ней обычно на Пасху, а потом одна. За могилой ухаживали, мама об этом всегда заботилась, переводила деньги. Но ты же знаешь, как она была занята, ездить регулярно не получалось. Папа, а полицейские после исчезновения мамы этой аварии интересовались?» «С какой стати?» — удивился он. «Это было 100 лет назад. Да и каким образом это может быть связано?» «Неужто никто не обратил внимания на эти странности?» — промелькнуло в голове. «Ни полиция, ни сыщики, нанятые папой?» «Конечно, не обратили. Ведь папа об автокатастрофе не упомянул ни разу, уверенный, что гибель родителей моей мамы просто не может быть связана с ее исчезновением». «Я, наверное, тебя не дождусь», — сказала я. «Хочу встретиться с подружкой». На самом деле, подружки меня в тот момент совсем не интересовали. Убирая документы в редикюль, я думала, теперь даже сам факт аварии вызывает сомнения. Ребенку меняют фамилию, увозят в другой город. Этому должна быть причина. Я набрала номер Ильи. «Привет», — сказал он, — «есть новости. Собирался тебе звонить». «Собирался, да не собрался», — ехидно подумала я. «Да, наши чувства полыхают, как костер». А вслух сказала: «Попытайся хоть что-нибудь узнать о Бабаеве Виталии Валерьевиче и Бабаевой Зинаиде Сергеевне». Я продиктовала данные, почерпнутые из найденных документов, и спросила: «Сделаешь?» «Чем тебя вдруг эти пенсионеры заинтересовали?» — удивился он. «Потом расскажу. Но это очень важно. Помни об этом. Надеюсь, мои труды будут вознаграждены. Как всякое доброе дело». Странно, но обнаруженное свидетельство о рождении моей матери и вопросы, которые теперь возникли, произвели даже большее впечатление, чем убийство Альбины Лопахиной. Торопливо сложив вещи в коробку, я отнесла ее в свою комнату и решила вернуться в квартиру Берзини. Тут и он объявился. Звонок застал меня на выходе из дома. «Чем занимаешься?» — спросил Лео. А я ворчливо ответила: «Катаюсь на воздушном шаре». «Я серьезно». «Так и я не шучу. Чем можно заниматься в чужой квартире?» «Потерпи, я скоро вернусь». «Думаешь, будет лучше? Кстати, как твои дела?» «О девице пока никому не известно». «Он сказал о девице, а не о трупе», — машинально отметила я. «Это хорошо или плохо?» «Пожалуй, хорошо. Успеем разобраться в ситуации». «Удачи. Я-то вряд ли в чем разберусь, сидя здесь».